Глава 7. Пора решать. Больных много, а я один. Разорваться не могу, этого мне лекарская магия пока не позволяет. А Сакуре Джуну моя помощь в данный момент не нужна. Я звонил ему сам, поскольку меня терзал интерес насчет дальнейшей судьбы пациента. Но есть риск, что невролог выставил неверный диагноз. Опухоль гипоталамуса, которая растет не по дням, а по часам? Какая-то чушь. Сначала сбегаю в хирургию, чтобы узнать, как обстоят дела с тренером, Такахаси Куро, и его подопечным Шинагури. После сразу же к Сакуре Джуну в нейрохирургию. Что-то странное происходит с Ацухито, и я должен выяснить, какие изменения заставили невролога срочно приступить к операции. А уже потом, ночью, решу, какое именно заболевание желудочно-кишечного тракта привело Инадзаки Томору к столь тяжелой анемии. Работа на всю ночь. Чувствую, за следующие сутки я узнаю немало нового. Все-таки врач учится всегда, несмотря ни на что. Я оставил сакамоторин и пробежался до хирургического отделения. «В какой операционной сейчас находится Рейсей Масаши?» — спросил я постовую медсестру. «В третьей, Кацураги-сан», — произнесла она. «А я Судакенши во второй, если вас это интересует. Он сейчас, кажется, вашего пациента оперирует». «С пролапсом прямой кишки?» — уточнил я. «Да-да, Шинагури Сентару», — ответила она. «Благодарю», — воскликнул я и направился в ординаторскую, чтобы переодеться в хирургический костюм. Хорошо, что этим вечером в отделении оказалось достаточно свободных рук, чтобы занять сразу несколько операционных. Какой будет дальнейшая судьба Шинагури, мне и так понятно. Сейчас Ясуда Кенши проведет операцию по Делорма. Она наименее травматичная из всех возможных хирургических вмешательств. И вероятность восстановления нормальной функции анального отверстия наиболее высока. Главное, чтобы Шинагури Сентару больше не подвергал себя столь тяжелым физическим нагрузкам. Кроме стремления к новым рекордам, смысла в таком самоистязании нет. Но лучше уж остановить тренировки, чем потом ходить под себя до конца жизни. И это далеко не худший вариант из всех возможных. Я переоделся и прошел в третью операционную, где трудился Рейсей Масаши. На всякий случай я обработал руки и надел перчатки. Раз Рейсей попросил о помощи, значит, вероятно, мне тоже придется оперировать. «Рад, что вы пришли, Кацураги-сан», — кивнул мне Рейсей, не отрываясь от лежащего на столе пациента. «Подойдите сюда, взгляните». «Что с ним случилось, Рейсей-сан?» — поинтересовался я. «Он ведь был сопровождающим. Как так вышло, что на операционном столе тренер оказался быстрее, чем его травмированный подопечный?» «Я сам удивлен. Сначала подумал, что Такахаси Куро притворяется. Но знаете, как оно бывает. Человек перенервничал, потом тут заболело, там заболело, и уже начинает казаться, что вот-вот обострится какой-нибудь аппендицит или панкреатит». «Но тут дело не в мнительности», — уточнил я. «Нет, Кацураги-сан», — улыбнулся Рейсей Масаши. «Я столкнулся с очень редким заболеванием. Вы не подумайте, что я радуюсь этому факту, просто, ну, сами понимаете, научный интерес». Я подошел к столу и обнаружил, что Рейсей Масаши уже открыл операционную рану и приступил к коррекции нарушенных функций. Областью операции была граница между грудью и животом. Я не стал тратить анализ попусту и для начала изучил работу Рейсея своими глазами. Что он делает? По технике, похоже, будто мой коллега пытается удалить грыжу. Но какую? Неужели... Теперь мне стало ясно, о каком редком заболевании шла речь. Я и сам с трудом поверил своим глазам, когда осознал, с чем мы столкнулись. Редчайшая грыжа. Если в этом мире статистика хотя бы приблизительно такая же, как и в моем, то это заболевание за последние 100 лет регистрировалось всего 11 раз. А это дьявольски небольшая цифра почти что для любой патологии. «Грыжа мечевидного отростка?» — предложил я. «В корень зрите, Кацураги-сан. Я долго сомневался, она ли это. Но, думаю, теперь у нас обоих нет сомнения, что это именно она», — произнес Рейсей. Я был слишком увлечен пациентами и даже не пытался осмотреть Такахаси Куру. Он ведь ни на что не жаловался, просто помогал транспортировать Шинагури. Интересно только, что спровоцировало Рейсея так срочно приступить к операции? Вы так и не ответили, почему Такахаси был принят в операционную раньше, чем Шинагури. Мне казалось, что пролапс прямой кишки требует более срочного вмешательства. «Я бы на вашем месте тоже так подумал, Кацураги-сан», — кивнул Рейсей Масаши. «Все началось, когда я вызвал бригаду скорой помощи. Ребята пришли и приготовились к транспортировке Шинагури-сентару. Но, к нашему удивлению, Такахаси схватился за верхнюю треть живота, закричал и рухнул на пол. Можете себе представить, какое землетрясение случилось в кабинете после этого? В нем же килограммов 100 мышечной массы. Это вы еще пропустили начало операции. Я с очень большим трудом пробирался через его пресс. Мышцы очень крепкие, я бы даже сказал, патологически крепкие». Сколько раз я говорил своим пациентам, что всего должно быть в меру. И спорта, и пищи, и работы, и отдыха. Нельзя просто взять и удариться во что-то одно. Но нет. Все равно находятся люди вроде этой парочки, которые умудряются раскачать свою мускулатуру до такой степени, что у одного выпадает кишка, а у второго лезет наружу... Кстати, а что у него лезет? Вряд ли сам мечевидный отросток. Все-таки этот отросток является костью, продолжением грудины. Он сам вряд ли попытается вылезти наружу. «Какие органы вы сейчас вправляете, Рейсей-сан?» — поинтересовался я. «Поэтому я и сказал, что случай редкий», — объяснил хирург. «Такая грыжа встречается раз в 10 лет, но почти никогда при ней не происходит ущемления выпавших органов. В данном случае между рогами размягченного мечевидного отростка пролезла поперечная ободочная кишка, то есть толстый кишечник. В этом отделе уже вовсю формируются каловые массы. В случае ущемления риск инфекционного воспаления крайне высок. Дайте отгадаю, — решил предположить я. Кишка пролезла в образовавшееся из-за чрезмерных нагрузок отверстие, но оказалась пережата мощными мышцами груди и пресса. «В точку, — кивнул хирург. — Мышцы просто каменные. Я не представляю, сколько нужно ходить в зал, заедая тренировки центнерами курочки, чтобы образовались настолько гипертрофированные волокна. «Позвольте, я помогу», — произнес я и взял инструменты. Рейсею было трудно обеспечить себе полноценный доступ. Ему был нужен ассистент. Хирургов в нашем отделении было катастрофически мало. Все-таки изначально клинику Ямамото Фарм планировали сделать узконаправленным учреждением, которое принимает только сотрудников корпорации. Но законы принудили ее принимать и других людей. В итоге пошел наплыв больных, и все врачи оказались невероятно перегружены. По-хорошему, сюда бы взять еще десяток терапевтов и заполнить все остальные отделения до отказа. Тогда всем будет комфортно. Но думаю, что проблема даже не в главном враче, а в финансировании клиники. Корпорации невыгодно платить заработную плату сотням врачей, когда с задачей справляются десятки. Тем более, эти же самые перегруженные медики не сильно хотят принимать новичков, поскольку за свои переработки им выплачивают огромные зарплаты и премии. «Вот-вот, почти все готово», — кивнул Рейсей. «С вами работа намного быстрее пошла, Кацураги-сан. Еще бы чуть-чуть, и началась бы гангрена. Тьфу, что ученик, что учитель. Оба терпели и боялись в этом признаться. В каком-то смысле даже хорошо, что Такахаси Куру прихватило там, в кабинете экстренного приема. Еще бы 2-3 тяжелые тренировки, и кишечник вылез бы наружу». «Странно все-таки, что грыжа образовалась именно здесь», — подметил я. «Скорее всего, несколько факторов одновременно сыграли свою роль. Во-первых, нагрузка шла четко на эту зону. А во-вторых, костная структура мечевидного отростка, судя по всему, прошла через жировое перерождение, поэтому и ослабла». «Думаете, это из-за стероидов, Кацураги-сан?» — поинтересовался Рейсей Масаши. «Не факт. Не думаю, что эти спортсмены принимают стероиды. Обратите внимание на соотношение их скелетных мышц. Плечи не слишком большие. Часто у тех, кто наращивает массу на стероидных гормонах, плечи неестественно увеличиваются в размерах», — объяснил я. «Возможно, сыграл генетический фактор. Им обоим не повезло с набором генов, из-за которых часть тканей ослабла, а адские тренировки послужили триггером. Мы завершили операцию очень быстро. Я потратил чуть меньше получаса». «Спасибо за помощь, Кацураги-сан», — поклонился мне Рейсей Масаши. «Вы, кажется, куда-то спешили?» «Да, надо еще в нейрохирургию заскочить. Там не менее интересный случай», — ответил я. «Сегодня вообще целый дождь из редких заболеваний. Пытаюсь везде успеть. Кстати, вы еще домой не собираетесь, Райсай-сан? Нет, — помотал головой он. А что? Если встретите Ясудо Кэнши, передайте ему, что благодаря ему меня в Индии чуть не растерзали пластические хирурги, — произнес я. Так и передайте. Уверен, что он поймет. Нарассказывал им историю о том, как я идеально сшиваю между собой края операционных ран. А на меня в итоге несколько облав устроили. Хорошо еще, что я все-таки смог убраться от них. Живым. Не переодеваясь, я поднялся на лифте в отделение нейрохирургии. Там была всего одна операционная, поэтому долго искать Асакуру Джуна не пришлось. «Долго вы, Кацураги-сан!» — бросил он мне, когда я подошел к операционному столу. «Самое интересное пропускаете». «Помогал Рейсею. Сегодня дел просто перебор. Вы сказали, что у нас тут особый случай. Как так вышло, что опухоль начала быстро расти?» «Доброкачественная ведь», — пожал плечами Асакура. «Они быстро увеличиваются в размерах, поэтому старый снимок МРТ и перестал быть актуальным». «Может, снимок и не актуален, но я с помощью анализа видел его новообразование. Ничего критичного у Ацухито еще час назад не было. На этот раз я не стал экономить силы и активировал свою силу еще раз». Пока Асакура-джун пытался проникнуть к очагу через нос пациента, я принялся осматривать содержимое его черепа. Многие не знают, но именно таким нетипичным доступом хирурги проникают в область гипофиза и гипоталамуса, через нос. Пациент погружается в наркоз, затем хирург проводит эндоскоп, аппарат с камерой, через нос и проходит через клиновидную кость, которая с одной стороны покрыта слизистой носа, а с другой сообщается с нужным нам отделом головного мозга. Каждый раз, глядя на такие операции, я вспоминаю египетских мумий. Видимо, не лгут историки, когда говорят, что египтяне доставали мозг умерших фараонов через нос. При должной сноровке такое действительно можно сделать. Только сейчас наша задача не мозг удалить, а опухоль. И я рад, что Асакура-джун уже приступил к решению проблемы. Но меня сильно смущали его показания. И когда анализ показал мне истинную картину, я понял, что произошло на самом деле. Это не опухоль увеличилась. Это произошедшее кровоизлияние заставило часть ткани мозга сначала размякнуть, а потом уплотниться. Похоже, новообразование повредило близлежащие сосуды. Фактически, у Ацухито Макиши произошел геморрагический инсульт. Этого никто не мог предсказать. Вернее, я мог. Но причин для активации превентивного анализа не было. Больной жаловался только на выделение молока из сосков. Никогда не знаешь, какие симптомы могут привести к смерти больного. Какой-то прямо-таки эффект бабочки. Только Асакуру нужно остановить. Опухоль удалить придется, это факт. Но больному нужно сначала ввести гемостатики. Ускорить свертываемость крови, пока сосуды не выдали очередной сюрприз. «Асакура-сан, стойте!» — воскликнул я. «Думаю, сотрудники диагностического отделения ошиблись». «Что?» — не понял невролог-нейрохирург. «Что вы имеете в виду, Кацураги-сан? Я понимаю ваше беспокойство за своего пациента, но я прямо сейчас готовлюсь войти в мозг. Мне нельзя колебаться». «Опухоль не выросла», — произнес я. «Такое впечатление создалось из-за того, что у нее очень низкая плотность. Новообразование порвало сосуды, произошел геморрагический инсульт. Думаю, что диагносты, которые сидят за аппаратом МРТ, решили, что это размер опухоли вырос, но нет, это очаг кровоизлияния вокруг нее». «Уверены, что наши специалисты могли так ошибиться?» — удивился Асакура. «Уверен на все 100», — кивнул я. «Могли заработаться, всякое бывает. Вы сами-то помните, что случилось с пациентом перед тем, как он попал к вам на хирургический стол?» У меня на приеме Ацухито Макиши чувствовал себя прекрасно. Значит, состояние, которое привело его сюда, острое, а не хроническое. А опухоль сама по себе является хроническим заболеванием. «Он начал терять сознание», — вспомнила Сакура-джун. «Речь смазалась, давление упало. Я думал, что вся беда в том, что сжатые структуры мозга начали давить на сосудистый центр». «А я думаю, что это инсульт», — вздохнул я. «Инсульт в 30 лет. Проклятие, хуже не придумаешь. Я бы сказал, что эта болезнь в любом возрасте не представляет из себя ничего хорошего. Но опять же, в 30 лет. Слишком рано. Никаких факторов для такого грозного диагноза еще даже не сформировалось. «Кацураги-сан, не хочу сказать, что не доверяю вам, просто...» Асакура замялся. «Вы же понимаете, что мне придется описать ход операции и указать в нем ваше участие». «Под мою ответственность, Асакура-сан», — кивнул я. «Какие могут быть разговоры? Думаете, я сюда просто так зашел, предположениями покидаться?» «Ладно, ладно», — согласился невролог. «Только не горячитесь. Уж кому, как не вам, я могу доверять. Тогда нужно срочно ввести гемостатические препараты». «Верно», — кивнул я. «Отдайте команду медсестрам. Опухоль удалим сегодня же, но чуть-чуть позже. Пока вы подбираете дозы, я прослежу за состоянием пациента». Я подошел к экрану, на который выводились данные о больном. Давление, сатурация и прочее. Своим присутствием я вынудил анестезиолога отодвинуться в сторону. Пусть Асакура занимается подбором препаратов. А я пока что поработаю над тем, чтобы Ацухито Макиши не остался на всю жизнь инвалидом. Кровоизлияние произошло обильное, но особо важные нервные центры пострадали не сильно. С помощью своей магии мне удастся убрать часть тромбов, залатать сосуды и нормализовать кровообращение. С остальным справятся лекарственные средства и сам нейрохирург. И на этот ход у меня ушло чуть больше 15 минут. Ровно столько, сколько Асакура-джун возился над схемой лечения. Хотя, стоит отметить, невролог справился достаточно быстро. Раньше бы ему потребовалось полчаса. Не хочется хвалиться, но это тоже моя заслуга. Как я понял, раньше Асакура-джун выпивал даже в отделении и оперировал, если не пьяным, то с похмелья. Хорошо, что отпуск прошел продуктивно для всех нас. «Все, Кацураги-сан, вы увлеклись», — позвал меня Асакура. «Мы уже препараты ввели, пациент стабилен. Удаляем опухоль?» «Удаляйте», — кивнул я, отведя взгляд от мониторов. «Уже завтра он будет стоять на ногах». «Ха!» — усмехнулся Асакура. «Если, конечно, я ему это позволю». Джун приступил к операции. Уже через час доброкачественное новообразование Ацухито Макиши было извлечено через носовой проход. Я добавил немного своей магии, чтобы залечить пострадавшие нервные клетки, после чего со спокойной душой покинул неврологию и направился в терапевтическое отделение. Уже наступил поздний вечер. Дело шло к ночи, но, к счастью, в отделении пока что было спокойно. Все, кто мог, переболели всеми возможными вирусными инфекциями, и на какой-то период настало затишье. Повезло. Иногда период респираторных инфекций растягивается не только на декабрь, но и длится вплоть до самого марта. «Ой, Кацураги-сан, мы уж думали, что вы и не придете», — воскликнула постовая медсестра терапии, когда я вернулся на свое рабочее место. «Куда же я от вас денусь?» — улыбнулся я. «Новых поступлений не было?» «Нет, представьте себе, ни пьяных на освидетельствование, ни экстренных больных. Даже ранее госпитализированные себя хорошо ведут», — ответила девушка. «Только один мужчина от вас поступил, уже полностью обследованный. Кажется, Инадзаки Томура». «Отлично, его-то я и жду», — кивнул я. «В какой палате Инадзаки-сан?» «В шестую положили. Вам историю болезни в ординаторскую занести?» «Да, пожалуйста. Только дайте мне пару минут, переодеться нужно», — ответил я. Я быстро скинул хирургический костюм, щелкнул чайник, чтобы приготовить кофе, накинул на себя белый халат, и ровно к этому моменту медсестра принесла историю болезни. Папка пока что была пустой, поскольку я еще не заполнил первый эпикриз. Но туда уже попали распечатки с обследований Инадзаки. Все это можно было легко посмотреть на компьютере, но иногда мне нравилось посидеть в кресле с бумагой в руках. Так думалось легче. «И вправду, болезнь Крона», — произнес я. «Кроме меня в ординаторской никого не было, поэтому я мог немного порассуждать вслух. К заключению эндоскописта не придерешься. Симптом — булыжной мостовой». Так называют специфические воспалительные изменения толстой кишки при этом заболевании. Такое встречается только при болезни Крона и больше ни при каких обстоятельствах. Странно только, что Инадзаки совсем не беспокоят боль и изменения стула. Обычно пациенты обращаются именно с этими жалобами, а сопутствующая анемия развивается уже после. Да, болезнь Крона – это не слишком-то и редкое заболевание. Пациентов с аналогичным расстройством довольно много, но всем им живется несладко. Постоянная диарея, страшные спазмы в животе, вечная боль, вздутие. Закономерный итог – анемия. Кишечник перестает нормально усваивать питательные вещества, организм худеет, железо и витамин В12 не усваиваются, кровь теряет свои резервы. Все равно странно, что Инадзаки жалуется только на слабость. Нужно еще раз с ним переговорить. Я допил кофе, отложил историю болезни и направился в шестую палату. Инадзаки Томура еще не спал. «Кацураги-сан!» — обрадовался он. «Рад, что вы пришли. А я ведь говорил, что от Канамори Рентару будут проблемы. Как только я сообщил ему, что ушел на больничный, он раз 20 мне позвонил. И через своих заместителей, и лично». «Ох», — вздохнул я, — «это его проблемы, Инадзаки-сан. Представьте себе, но по закону вы имеете полное право болеть». «Лучше бы не имел», — пожал плечами он. «Мне уже сказал эндоскопист. Болезнь Крона, да?» «Я весь интернет перерыл, но так пока что и не могу поверить, что диагноз подтвердился. Хотя это заболевание уже было в моей семье. Дед им страдал». «Наследственный фактор — один из главных», — кивнул я. «Но все же, Инадзаки-сан, неужели вас, кроме слабости, ничего не беспокоит? Никаких нарушений стула, болей в животе?» «Ничего», — развел руками он. «А должны быть?» «К сожалению, должны», — кивнул я. «Ваш желудочно-кишечный тракт сильно воспален. До сих пор не могу понять, что...» Мой телефон завибрировал. Пришло сообщение от Асакуры Джуна. «Тенда-кун, это срочно. Жду тебя в ординаторской терапии. Пожалуйста, если можешь, подойди». Похоже, у невролога что-то личное. Тенда-кун уже обозначает, что диалог намечается тет-а-тет. «Инадзаки-сан, вы когда планируете спать?» — спросил я. «Мне нужно отойти, но до полуночи я хочу еще раз с вами пообщаться». «Не беспокойтесь, Кацураги-сан», — улыбнулся он. «Я сова. Так просто меня не вырубить». Я покинул шестую палату и добежал до ординаторской. Асакура-джун был встревожен. «Тенда-кун, слава богу!» — обрадовался он. «Я не знаю, что делать». «С пациентом все нормально», — перебил его я. «Да, операцию закончил. Дело не в пациенте», — помотал головой он. «Дело во мне». Странно, но в ординаторской витал очень странный запах. Неприятный. Ранее его здесь не было. «Смотри», — сказал невролог и достал из кармана портативный алкотестер. «Так уж вышло, что... В общем, мне жена не верит, что я бросил пить. Просит меня присылать ей результаты каждые 6 часов, когда меня нет дома. И я ее не осуждаю, правда. Но я еще во время операции почувствовал, что со мной что-то не так. Потом измерила, а там...» Асакура-джун показал мне экран алкотестера. 0,7 промилле. Легкое алкогольное опьянение. «Только не говори, что ты опять взялся за старое, Джун-кун», — вздохнул я. «Клянусь тебе!» — воскликнул он. «Я не пил. Думал, что аппарат барахлит, но я ведь вправду себя чувствую пьяным. Уж не знаю, что и думать». «Кацураги-сан!» В ординаторскую забежала постовая медсестра. «Вас ждут в приемном отделении». «Пациент поступает?» — спросил я. «Нет, пришла ваша жена». «Э? Жена?» — воскликнули мы с Джуном одновременно.